в рот. Ты не разберешь, пока не повернешь. Вот новый поворот, и мотор ревет. Что он нам несет? Пропасть или взлет? Если вы еще мужчины, вы кое в чем сильны. Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота. Пусть добрым будет путь. Поворот, и мотор.